Nedir kılıcım, biter mi son? Ölüyordu mu söz, hani de bozsun? Naş kaldı ben, ilk hoş gülsün. Repetini ne ayet? Ne ver ne yesen, sen de boy. Druk mor, bastır cesen apıcı. Только ты знаешь, как одному нелегко идти. Время пролетает, оставляя грустный смайлик. Внутри на душе груз камень, нас ко дну тянет. Отпусти себя, миром правит просто так. Улыбки на фото, отголоски прошлого. Раскололись и рассыпались, будто крошки душ. Нам их не слепить. Музыка души проникает в сердце, мысленно в пуши. Мне никуда не деться, круговорот диджей. Но мы за карантин, вокруг множество людей. Но все же я один. Музыка души проникает в сердце, мысленно в пуши. Мне никуда не деться, круговорот диджей. Но мы за карантин, вокруг множество людей. Но все же я один. И в памяти останется только след. После этих долгих лет мы уже давно не подростки. Жизнь уже не кажется такой упросткой. Ты выбрал лететь за горизонт. Не забывай, что здесь твой дом. Все наши амбиции давно забыты, как старое кино. И прошлое уходит стремительно вдаль. Тает в туман, но как корабль. Теперь не будет никогда, как прежде. Не стоит обещать, и давай пустые надежды. Проникает в сердце, мысленно в пуши. Мне никуда не деться, круговорот диджей. Но мы за карантин, вокруг множество людей. Но все же я один. Музыка души проникает в сердце, мысленно в пуши. Мне никуда не деться, круговорот диджей. Но мы за карантин, вокруг множество людей. Но все же я один. Музыка души проникает в сердце, мысленно в пуши. Мне никуда не деться, круговорот диджей. Но мы за карантин, вокруг множество людей. Но все же я один. Музыка души проникает в сердце, мысленно в уши. Мне никуда не деться, круговорот идей. Но быстро карантин, вокруг множество людей. Но все же я один.